Грядущий день был днем Егория, святого воина, вступившего со змеем в поединок. И вот теперь поверженный когда-то змей вдруг ожил и приполз на берег Дона, чтоб вновь сразиться, но уже с другим Егорием. А по крещению князь Игорь так и звался. Или уж угодно небу, чтоб в земле русские являлся змей, а Русь бы каждый раз Егория рождала. Чему же испытание сие? Чтоб дух проверить, волю искусить. И коль Русь негодна для сражения, иссякла воля, извелся ратный дух, то истребить ее когтями змея, и пусть погибнет, аки обры. Нет, змей на Русь ползет, когда поживу чует, и слабость братьи в усобицах погрязшей. В князьях нет мира, нет единства. Целуют крест друг другу, а из храма выйдя, готовы горло перегрызть. Неужто правду сказывал Владимир Ярославич? Нет веры на Руси. Великую княгинию когда-то на Русь явилась с неба совесть, а правил Русью свет, взявший ее в жены. И началось от них все женское колено, красота и правда, храбрость и отвага, надежда, вера и любовь. Последней черью совести и света стала добродетель. От нее уже пошли честь и слава, дочери которых и до ныне ищут. С той поры чтут материнство на Руси особо, поскольку оно свято. Но ныне всех богинь затмил один Христос, Сын Бога, посланный на землю. И все смешалось. Отринутые боги не вернутся. Они ушли, хоть люди им и служат, и поклоняются, и приносят жертвы. Еще не заросли Трояна тропы, а волхвам ведомые таинственные знаки, искусство чары предсказаний. Пока еще жива в народе память и мудрость древняя, пока еще не оскудела животворящая природа и существует образ мироздания древа, но все обречено на гибель, лишь минет срок, и все уйдет в предания, какие ныне носят по Руси певцы, сказители, гусляры, старцы. Другая вера все еще слаба, как деревце, взошедшее на камни. Оно сулит богатые плоды, но прежде чем окрепнуть, переболеть должно, привиться корешками к чужой земле. И когда ствол поднимется, набравшись соков той земли, когда взметнутся ветви и привыкнут к теплу другого солнца, когда, наконец, распустятся цветы и те плоды созреют, вкусивший их обрящет веру. А ныне храмы ставят на Руси, и златом украшают, и резьбою, балуют очи и ласкают слух распевами псалмов, да сердце-то не внемлет. Понятны и близки образы Христа, распятого за добро и правду, и богини-матери, но тут же перед взором отринутые боги, свои, привычные, родные и отринутые, а отринутых-то жальче, кому же кланяться, кого просить о милости, кому служить, кем клясться? Две веры, множество богов. Если две, то есть ли вера? Нет ее, и потому всяк может богом быть, повелевать людьми, себя величить и свою веру обращать других, насильно собирая под десницу. Насилие, крамола, распря. Но Русь одна, одна земля на всех. Как же на ней ужиться? А змей, он вот, он у порога, лежит готовый для прыжка, порушит города и веси, пожжет огнем, людей угонит на чужбину. Князь Игорь встал и запалил свечу от тающей лампадки. Егорий на иконе змея бил. Неужто небо предрешило ему сей подвиг? Неужто роком предначертано избавить Русь от змея? Нет, святое дело святый должен править, безгрешный, не проливший капли братской крови. А он, внук Ольгов, В Гориславиче гнезда птенец, весь рот измаран кровью.